С пищей ему пришлось бы туго, не встретив он на второй день одинокого поросенка, видимо, отбившегося от семьи. Это было его первое охотничье приключение, и это помешало ему продвигаться дальше. Так как, верный своему инстинкту, он не отходил далеко от убитого поросенка, пока не сожрал его.